Глава 26. «Мамочка!» Дочка бросается мне на шею, как только я показываюсь в дверях городской травмы. «Евушка, детка моя!» Глажу ее по голове, чувствуя, как паника потихоньку отступает. «Моя прелесть маленькая. Если бегает, значит, все не так страшно, как я успела себе напридумывать». Она рыдала белугой и толком ничего не могла объяснить. По пути до БСМП я вся извелась, мозг то и дело своевольничал, подкидывая жуткие картинки искореженного металла и раненой дочери. Сейчас, касаясь ее, осознаю, как сильно скучала, как мне ее не хватало. Сердце ноет в груди. «Все хорошо, милая, я рядом». Целую родную макушку. «Тебя врач осмотрел? Болит где-нибудь? Чем ты ударилась?» Пытаюсь отстраниться, чтобы рассмотреть ее хорошенько. Приходится приложить массу усилий, потому что Ева крепко хватается за мои предплечья, не позволяя на сантиметр от нее отодвинуться. Личико чистенькое, не считая заплаканных глазок. Ни ссадин, ни покраснений не вижу. Прохожусь по ней внимательным взглядом. На белом комбинезоне, который плотно обтягивает фигурку дочери, нет никаких следов происшествия. Выдыхаю облегченно. Нам повезло. Она в шоке, поэтому ведет себя заторможенно. Ремнем здесь надавило немного. Касается участка под ключицей. Больше ничего, мамуль. А папе бровь зашивают. Мне не очень-то интересно, как себя чувствует этот урод. Но сейчас точно не то время и место, чтобы злость свою проявлять. Мы впервые за долгое время нормально разговариваем. И я портить счастье своими нравоучениями не стану. Каждый день она проходила мимо меня по утрам, отворачивая свой курносенький носик в другую сторону. А сейчас сама жмется. Разве можно отказаться от такой желанной радости? «Рассек при аварии?» — спрашиваю с сомнением. Судя по виду Евы, подушка не сработала. Об руль, что ли, ударился Макс? По делам. Хотя у него отличный автомобиль, и осечек случаться не должно. «Нет, он подрался с водителем, выехавшим навстречку», — поясняет мне Ева. И я клянусь, чувствую, как мое левое веко дергается несколько раз подряд. «Максим подрался? Да быть такого не может. Учитывая наличие у всех видеорегистраторов, большое количество камер слежения, установленных повсеместно, любая стычка — пятно на кристально чистой репутации моего блудливого муженька. Как он мог докатиться до такого?» «Папа подрался?» — с сомнением уточняю. «Да». Ее глаза начинают бегать. «Боится расстроить меня?» Видимо, водитель второго авто от души начудил. «Он нетрезвый», — договаривает Ева, и ее лоб покрывается мелкой испариной. «На встречную полосу выехал пьяный водитель?» Уже была подобная ситуация. Стас однажды вез маму к нам в гости. И так вышло, что его машину протаранил пьяный водитель, летящий навстречу приключениям. К счастью, все обошлось. Родные отделались легким испугом и небольшими ушибами. Макс тогда подключил связи и организовал виновнику пожизненное лишение прав. К тому же, мне кажется, тот мужчина и сам бы больше не рискнул садиться за руль после всех тех разъяснительных бесед, что с ним провели. И вот опять. Отчасти понимаю, почему Макс не выдержал, пустив в ход кулаки. Он всегда дорожил нашими детьми, оберегая их и заботясь. Не на пустом месте моя мама его боготворит. Она видела, как он возился с ее крошечными внуками. А по мере их взросления становился еще более чутким. Ей есть с чем сравнивать. И есть понимание, не все отцы такие. «Мам, ты не поняла. Папа выпил алкоголь, а потом сел за руль. Сердце ухает вниз со страшной скоростью, ударяясь о ребра и вверх подлетая, вызывая своими кульбитами у меня приступ тошноты. Фролов что, совсем страх потерял?» Я хмуро оглядываюсь по сторонам. Хоть она и сказала, что этого козла сейчас зашивают, не теряю надежды встретить его и закопать в ближайшей клумбе. «Мам, не ругайся только. Папа вел нормально, ничего не нарушал», — принимается оправдывать своего непутевого отца. «Я была у деда и бабы, и они меня забрали из лицея. А папа приехал за мной уже нетрезвым. Снова с бабушкой поругался, и мы уехали». На долю секунды в глазах Евы появляются искорки сожаления, но я сейчас не в силах разгадывать их причину. «Зачем ты села к нему в машину? Почему мне не позвонила сразу, как увидела его состояние? Не ругаю, но спрашиваю серьезно. Ты ведь большая уже, понимаешь, как это опасно? Никогда не рискуй своей жизнью. Вы бы тогда еще сильнее поругались». Она снова вспыхивает. «К тому же мы с тобой не общались. У меня только за сегодня от тебя 3 пропущенных вызова. Было неловко за помощью обращаться». «Господи!» Снова ее обнимаю, прижимая губы к бархатной коже лба. «Не говори так никогда. Мне ты можешь звонить всегда. В любой ситуации, что бы ни случилось». Заверяю ее после недолгой паузы. «А теперь пойдем. Я хочу, чтобы тебя при мне осмотрели врачи». Спустя 20 минут врач заверяет, что с малышкой все в полном порядке. Она больше испугалась. Пока врач дает свои рекомендации, Ева шмыгает в коридор. «Я, наверное, всего своего счастья не осознала еще. Малышка со мной, и с ней все в порядке. Это самое главное. Казалось бы, можно выдохнуть, но злость на мужа мне кровь подогревает. Как он вообще мог додуматься до такого?» Выйдя в коридор, сразу замечаю искомую парочку у окна. Иду к ним, с каждым движением шаг ускоряя. Макс гладит дочку по плечу и выглядит при этом очень несчастным. Возможно, все дело в припухлости, которая образовалась у него на лице. Особенно в том месте, где швы наложили. «Малыш, ты можешь посидеть тут?» Взглядом указываю на деревянную лавку. «Пара минут, и мы поедем домой». «Мам, не ругайся с папой». Она мгновенно включает режим адвоката. «Хорошо, мы просто поговорим». Натянуто ей улыбаюсь. Сама же хватаю замороженного Макса за плечо и тащу за угол. «Ты что творишь, идиот? Решил угробить ребенка?» Накидываюсь на него сразу же, как только мы скрываемся с глаз дочери. Вглядываюсь в его глаза, пытаясь найти в них хоть что-то знакомое. «Ладно, семейная жизнь со мной ему надоела. Дети-то тут при чем? Неужели совсем дочку не жалко?» «Вика, моя Вика!» Он неожиданно улыбается и подается вперед, обдавая мое лицо едва уловимыми алкогольными парами. Желание закопать его прямо здесь становится непреодолимым. «Что же ты наделала? Я не ожидал». Нахмуриваюсь. «Я приехала своего ребенка у тебя забрать». Цыжу сквозь зубы. «Походу, в твоей башке ничего уже не осталось, только похоть и желание развлекаться». Он будто не слышит. «Отомстить мне хотела». Резко поддается ко мне, заставляя спиной вжаться в холодную стену. Звонкая пощечина хлопком тишину разрывает. Мне сложно на одной остановиться. Приходится приложить усилия и напрячь свою выдержку, чтобы опустить руку. «Я не понимаю, что ты несешь. Да мне и не интересно, что у тебя такого стряслось, что ты позволил себе поставить под угрозу жизнь нашей дочери. Повода для этого в природе не существует. Ты меня понял? Еще раз приблизишься к ней в таком состоянии. Узнаешь, что же такого я могу наделать?» «Вика, я не знаю, как так вышло. Я себя отлично контролировал, а этот урод...» Он осекается и шумно выдыхает. «Нарушил не я. Все же нормально, Ева цела». «По-твоему, сесть пьяным за руль — это не нарушение? Когда же я перестану наглости его удивляться?» «У меня повод был. Ты с катушек слетела. Наворотила дел, а мне теперь разгребать». Повышает на меня голос. «Ты, походу, головой ударился сильно. Чушь не к месту несешь». «А из-за кого меня отстранили? Служебную проверку из-за кого начали?» Черты его лица заостряются. «Скажешь, не ты руку к этому приложила? Я думал, просто пугаешь». «Совсем дурачок». Качаю головой. «Если бы я пустила в ход собственную информацию, ее бы не замяли или вывели Макса в наручниках прямо из здания суда. Коллеги любят действовать эффектно, пусть и не часто. Я к твоим проблемам отношений не имею. Но в любом случае твоя беспечность, она же недалекость, не знает границ». «Не думал, что ты будешь отнекиваться», — пренебрежительно цыкает. «Мозг свой включи. Ты же сам меня заверял, что я маленькая сошка, ни на что не способная, Где ты, а где я? Стреляю глазами сначала в потолок, потом в пол. Взболтай серое вещество и подумай, кому ты еще дорогу перешел. Уверена, там будет немало претендентов на роль мстителей. Не все такие решительные, как я. Хочешь сказать, это не ты? Муж недобро щурится. Хочу сказать, что ты тормозишь жестко. Говорю выразительно. Мне абсолютно неинтересно, кто же это так расстарался. Но я даже благодарна этому человеку. Спустили тебя с небес на землю. Обхожу его стороной. К детям не приближайся, в пьяном виде салы катайся, а не с нашей дочерью. Успеваю сделать несколько шагов, как он меня хватает за плечо и разворачивает. Мне нужно, чтобы ты меня простила. Выглядит серьезным, а несет такую ерунду. Прощу, сразу после развода и прощу. Невесело усмехаюсь. Бери уже себя в руки, иначе ты все потеряешь. Когда мы выходим с Евой на улицу, ночной город встречает нас темнотой. Перед тем, как вызвать такси, я звоню брату. Спрашиваю, можем ли мы приехать к нему. Домой возвращаться мне немного страшновато. Хочется побыть в кругу родных людей. Стас, не дослушав, сходу предлагает за нами приехать. «А твоя машина где, Вик?» – интересуется брат. «Около ресторана. Я в последнее время крайне беспечно отношусь к своему транспорту. Арсеньев сказал, что не пустит меня за руль, а я и спорить не стала. Только сейчас понимаю, что не попрощалась с ним даже нормально, унеслась к дочери. По инерции поворачиваю голову в ту сторону, где в последний раз его видела. И немного опешив, моргаю. Он стоит там же. Не уехал? А почему? Я ведь с Евой, при ней объясняться с ним совсем неудобно. Стас, мы приедем минут через 20. Ждите. Сбрасываю вызов и открываю приложение для вызова такси. Стою с дочерью до тех пор, пока оно не приезжает. Евуш, дай мне минуту. Прошу ее. Мне нужно решить один рабочий вопрос. Там твой новый коллега стоит? Она кивает в сторону Арсеньева. Он на тебя долго смотрел. Коллега, соглашаюсь. Врать абсолютно не хочется, но мне нужна минута, чтобы объяснить ему, что общаться нам больше не стоит.